Глава 38. «Дариночка, как ты, милая?» — его голос дрожит. «Я в порядке», — говорю нетипично твердо для себя, как будто пару минут назад я не рыдала навзрыд. «Я сейчас подъеду, через несколько минут. Не волнуйся, все будет хорошо. Я тебя жду». Положив трубку, вздыхаю. «Как же все-таки хорошо, что все именно так закончилось». Слезы вновь наворачиваются на глаза, стоит на секунду подумать о случившемся. Капитан продолжает задавать вопросы, а я отвечаю. Через несколько минут и вправду приехал Мирлан. Я увидела его машину, подъезжающую к нам, и сразу встрепенулась. «Извините», — начинаю открывать дверь, чтобы выйти из машины. «Хорошо, хорошо, но не забудьте вернуться, нам нужно все оформить как положено». Мирлан захватывает меня в свои теплые объятия, и с ним я себя чувствую на 100% защищенной. «Ты в порядке?» — задает мне риторический вопрос, ведь он видит, что я вполне себе в порядке. «Жива, цела, да. Перенесла большой шок, но осталась живой. Все остальное поправится». «Все нормально. Немного, правда, потряхивает. Даже не знаю, как полицейские успели меня спасти. Еще минуту он бы меня задушил», — говорю и вновь начинаю заливаться слезами. Особенно его сострадательный взгляд меня доводит до слез. Прижимаюсь к его груди, чувствую его запах, от которого всегда сходила с ума. Чувствую его заботу, которую даст не каждый мужчина. Чувствую его любовь, которая появляется далеко не у каждого в жизни. «Детка, не плачь. Все будет хорошо. Больше такого не повторится». «Да его... надо посадить», — резко смотрю в глаза Мирлана. «Я сейчас даю показания капитану полиции. Надеюсь, этого психа посадят. Лет на 10». Мирлан улыбается. «Думаю, можно обойтись и меньшим». «В смысле меньшим?» — смотрю в его глаза, не понимаю, о чем он. «Думаю, не стоит дело доводить до суда». Я отшатываюсь от Мирлана. «Он меня хотел убить. Как можно обойтись меньшим?» Мой голос дрожит. «У меня с ним есть кое-какие дела. Если ты его отправляешь под суд, то он потянет меня за собой». Я вдруг осознаю, что происходит. Он не готов отказаться от своего компаньона только потому, что связан с ним финансово. Какая там любовь по мне? Любви нет, есть только страсть, которая тоже быстро пройдет, как только будет доступ к телу на постоянной основе. Все остальное фальшь. Ты получишь компенсацию за то, что он с тобой сделал. «И какова же компенсация?» Смотрю в глаза человека, которому неравнодушно, но которого уже готова оставить. «Нам не по пути». «Да и как может быть по пути, если у нас разные ценности?» «Да. У нас могут быть разные вкусы, разные интересы, но ценности должны быть одни. Это честь, благородство, доброта, забота. Для Мирлана, как и для его жены и ее любовника, ни честь, ни благородство, ни доброта, ни забота не являются чем-то важным. Во главе угла деньги, связи, власть. Вот что имеет ценность. Не просто ведь он и в своей работе выполняет не наказ народа, а то, что скажут кураторы». Ко мне подходит капитан, предлагая продолжить дачу показаний. Мирлан ему протягивает руку и предлагает на минуту отойти для разговора. Тот, чувствуя, что дело пахнет деньгами, сразу же идет за ним. 3 минуты, и капитан одобрительно кивает на предложение Мирлана, которого я не слышу, но прекрасно знаю, о чем оно. «Мне больно. Не только физически. В районе шеи, там, где Данил сдавливал мне ее, чтобы придушить на эмоциях или на наркоте. Я ведь не знаю, что его подвигло напасть на меня. Вряд ли адекватный человек без психических проблем просто так нападет на не представляющую опасности девушку. Мне больно эмоционально. Только что Мирлан предал меня? Да. Возможно, спасти меня удалось именно благодаря ему. Может, он кому-то позвонил, и полицейские приехали. Если бы звонила Катя, вряд ли бы кто-то очень уж спешил. Я сама лично не раз вызывала скорую, которая приезжала через 2 часа вместо положенных 20 минут». Если же такой звонок сделает Мирлан, особенно через свои элитные каналы, то вопрос разрешится за минуты. Полицейские и Мирлан вернулись ко мне, и мой любимый вдруг говорит мне. «Ну так что мы? Договорились? Ничего не было? Все нормально?» «Да. Все нормально. отвечаю. Боже, как же больно. Я беру из рук капитана протокол, который он не успел заполнить, и рву его. Тот, довольный, берет другой лист и заполняет его заново. Но на этот раз в нем пишется совершенно идиотская ситуация, мол, ко мне вызвали полицию по ошибке. И в конце фраза «С моих слов записано верно, мною прочитано» добавляет понимание, что все кончено. Я не могу быть человеком, для которого бизнес превыше всего. Он поставил на весы меня и его дела с Данилом. И Данил с их общими делами перевесил. Какая уж тут любовь. Мне даже не было так обидно из-за Ирины, ведь с ней у него общие дети. А дети — это святое. Подписываю протокол и ковыляю, прихрамывая, к автобусной остановке. «Куда ты? Я подвезу тебя?» — удивляется Мирлан. Он-то думал, что все нормально. «Домой еду. Отвозить меня не надо. Компенсацию отправите мне на карту. Номер я тебе скину в сообщении», — говорю ему равнодушно. «Дарина, да что случилось?» Он как будто действительно совсем не понимает, в чем дело. «Ничего».